Черкизово. Село Черкизово расположено между Преображенским и Измайловым и теперь почти входит в черту города. Это село было подмосковной вотчиной святого Алексия Митрополита. В позднейшее время особенно любили это село митрополиты Тимофей и Платон. Платон хотел даже в Черкизове основать Вифанскую обитель, но встретил препятствие со стороны крестьян и основал ее, как известно, близ Троицкой лавры. В Черкизове находится архиерейский дом, построенный митрополитом Тимофеем, а возобновленный митрополитом Серафимом. В этом же селе находится богадельня в честь святителя Алексия, устроенная митрополитом Серафимом в 1819 году. Церковь в селе Черкизове во имя пророка Илии с приделом во имя святого Алексия митрополита.